займеў гаспадарку адзін, кішкі рваў, але ж ніхто не перашкаджаў. Мусіць, баяліся сюды патыкацца, а я не баяўся. Работаў дзень і ноч, затое і меў. Эх, раней задарма, а тут што зарабіў тваё, што пасеяў, сабраў. Шкада, шкада, Чарнобыль гэты, каб ён прапаў, хто яго выдумаў на нашу галаву? Ученые выдумалі, ціха ставіў салдат, самыя перадавыя в мире. Каб яны сказіліся, гэтыя вучоныя, хай бы лепей ж неярку добрую прыдумалі, каб не меншыўся з гэтай. Кивнул он на полуразобранную жнейку, стоявшую в углу двора. Что им жнеярка, им надо ракеты, обогащенные плутонии. Ракеты им треба. Теперь вось домовинь не наберешься, як почнуть от Чорнобыля мерці, кажуть у Минску, уже у целлофане хаваюць. Это правда? А я сабе зимой из сухих дошчек сбил. В уголки на немецкий замок узяв. Недрэнная домовина вышла. Дык забрали. Сказали самим спотребиться. Каб им так сдохнуть спотребилось. Больно и горько было все это слушать солдату. Но слов для утешения у него не находилось. Не меньше болело свое. Он жевал полкуска хлеба и не наелся, остаток засунул в карман. «Дед, мне еще спичек надо, может, имеешь?» «Не, спичек не дам, у самого полкоробка засталося, коли треба, могу Катюшу дать». «Какую Катюшу?» Дед молча прошел в сени и скоро вынес оттуда небольшой коричневый мешочек, развязав который, вынул Катюшу, кусок кремня, обломок напильника и какой-то лоскут. «Во, стукни, искра выскоча, затлея, а тады разодьми». «Понятно. И еще, у меня там напарник приболел, так может чем поддержать?» — виновато попросил солдат. «Во як, приболел, а там можа, а?» Кто знает, но есть нечего. Протяжно вздохнув, дед повернулся, будто с намерением куда-то идти, но остановился. Что ж тебе дать? Все выграбли. Бульбочки из мех засталося. Сказали мы добрые. Гэта табе каб не умер. Бяры половину. Нет, не донесу. Ну, зведерца. Они зашли в прохладную дедову пристройку, где хозяин, тяжело дыша, выбрал из какого-то ящика прошлогодний с длинными белыми ростками картошки. Набралось небольшое ведерко, не новое, правда, ржавое и погнутое. Похоже, не без сожаления он подал ведерко солдату. «Вось, больше нема, как ты ранее все было». Дык жа ўсё забралі, не пабаяліся, што радыяцыя. А і правда, с радыяцыяй? Абеспакоена пераспрасіў салдат. А хто яго ведае? Я ж ем нічога, не ўмёр, і ўнукам даваў, як прыязджалі. Ну а тыя самыя есці не будуць, на продаж павязуць у Москву. Цяпер жа ўсё ў Москву вязуць. Все надобности были исполнены, солдат торопливо простился с дедом и с ведерком в руке быстро пошел в поле. Несколько раз оглянулся, но деда не было видно. На краю пустынного поля осталась ограбленная усадьба с несколькими деревцами садка. Солдат чувствовал, что больше туда не придет. Хорошо бы сейчас унести ноги. Как партизан! Как партизан, отстраненно думал он о себе, вспомнив какой-то фильм, что смотрел в детстве. Там партизаны несли в лес овцу, не ведро картошки. Действительно, времена изменились в сравнении с войной. но ему приходилось все то же. Партизаны там хотя бы имели винтовки. На ходу время от времени он совал руку в карман бушлата, отщипывая по кусочку хлеба. И всякий раз думал, остальное бомжу. И не мог удержаться. Голод его от того не убывал, кажется, еще больше усиливался. Хлеба хотелось еще и еще. Солдат вслух выругал себя за несдержанность и утешился мыслью, что картошку принесет всю. Они разожгут костер, напекут ее в волю, хватит обоим, мягкой, горячей, с подпалинками по бокам. Солнце тем временем взобралось в зенит и здорово припекало спину в бушлате, голову. Солдат снял шапку, сунул ее под дужку ведра, так стало прохладнее, и не было видно, что он несет. Он благополучно перешел затравенелое поле, снова вышел к обросшим лопухами колеям брода. Тут недолго передохнул в тени под кустом, разулся, переходил брод не спеша, с наслаждением побултыхав босыми ногами в холодной воде. На другом берегу стал обуваться, и тогда непонятная сила заставила его взглянуть под недалеко подступившие к броду ели. Сперва он ничего там не заметил, но, взглянув во второй раз, сжался в испуге. В 20 шагах между елей стоял худой, будто облезлый, с белыми проплешинами по бокам волк. Что это был волк, а не собака, он понял наверняка. Характерная настороженная поза зверя, неожиданно встретившего здесь человека, опущенный к земле хвост. Но в нем не было какого-то знака агрессивности, скорее немощь и бессилие. Не отрывая от волка взгляда, солдат встал, подхватил ведро. Волк также, не отрываясь, пристально следил за человеком, и в его поведении по-прежнему не замечалось ни вражды, ни испуга. Может, как и человек, он был голоден, а может, болен и ждал какой-либо помощи. А вдруг он бешеный, подумал солдат, и сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее пошел от реки. Волк остался под елками. То и дело оглядываясь, солдат быстро шагал боровой опушкой. Между сосен сзади еще была заметно серевшая вдали тень, потом заслоненная деревьями и подлеском, она стала временами исчезать, а затем и вовсе пропала из виду. Солдату стало не по себе. Перед глазами поплыл туман, и он расслабленно опустился на землю. Какое-то время не мог понять, что случилось, но чувствовал он себя скверно, кружилась голова, слегка подташнивала. Неожиданная лесная встреча новой тревогой отозвалась в его душе. Свою беду он увидел и с другой стороны. Нет, пожалуй, надеяться не на что. Вот даже и волк, если такое случилось с волком, то что же ожидает людей? Бомж лежал на лапнике, кутаясь в свою непросохшую телогрейку. Чувствовал он себя больным. Его начинало знобить, силы уходили, и он не мог понять, что с ним происходит. Какое-то время он пробыл в забытии, то ли спал, то ли дремал, не понять. Проснулся в жару, не хватало воздуха, он задыхался. Было душно, лицо и руки покрылись испариной, и очень хотелось пить. Но вода была в реке, за обрывом, как до нее добраться? И бомж лежал, боясь тронуться с места, боялся, что обратно может не доползти. Спустя недолгое время стало еще хуже. Все заполыхало огнем, во рту высохло, язык превратился в наждак, не шевельнуть. Слабость овладела всем телом, но еще больше донимала жажда, и он мучительно соображал, как доползти до реки.